Пускай меня гулять, я брошу все свои взрослые дела и отменю встречи. Мы будем с разбега прыгать во враг, книги и йогурты воровать, примиряться к чужому роскошному счастью, строить планы и тут же забывать о них, гастролировать бродячим цирком, несмотря на часы, наркотики, которые я вырабатываю изнутри, бесплатные, легальные, продуктивные. Вы живете как будто бессмертные, а я очень спешу. Не убивай меня, Ивана, я тебе еще пригожусь. Никакой мировой памяти, никакого супербэкапа, только данный вечер, чай и собака. Вылезая из абстракта, ты на высоте, трудно плыть в концентрированной серной кислоте. Прошлого нет, а будущего не будет, только извращение и серые будни. Но Сизиф с интересом смотрит на катящийся камень. Никогда, никогда мне не быть нормальным.